Очевидно, все дело в индивидуальных свойствах иммунитета, в его возможности защитить организм от того или иного вируса. Каждый из читателей бесспорно так или иначе сталкивался с такими хорошо известными заболеваниями, как паротит, свинка, корь, краснуха, ветряная оспа. Так вот, у отдельных людей, и не только у детей, эти заболевания нередко осложняются энцефалитом. И чем старше человек, тем обычно тяжелее протекают эти болезни. Для профилактики их созданы специальные вакцины. Большое распространение получила вакцинация против кори. Паротит не так уж редко проявляется еще и менингитом, который, к счастью, хорошо поддается лечению и обычно проходит бесследно. Все эти болезни оставляют после себя прочный иммунитет и, как правило, не повторяется. Есть данные, свидетельствующие о том, что после заболевания эти вирусы не исчезают полностью из организма. Некоторая их часть в замаскированной форме остается. Это нечто вроде узелка на память. С этим, очевидно, и связан механизм иммунитета. В крайне редких случаях этот узелок оказывается непрочным. Наш иммунитет — система не совсем устойчивая. По разным причинам он может периодически ослабляться. Например, после травм, перенесенных заболеваний, вследствие развития опухолей и множества иных причин. В этих условиях могут активизироваться некоторые до того мирно сосуществовавшие с организмом вирусы. В частности, вирус ветряной оспы иногда может вызвать такое заболевание, как опоясывающий лишай, или, правильнее, опоясывающий герпес. Болеют им в подавляющем большинстве случаев взрослые, в том числе и пожилые люди. Вот как проявляется эта болезнь. Чаще всего в грудном отделе, но, может быть, и на животе, голове, и в любом другом месте, на неширокой полосе, как бы повторяющей на коже расположение двух-трех реберных дуг, возникают вначале небольшие болевые ощущения, иногда зуд. Вскоре в этой зоне обнаруживаются кожные высыпания, пузырьки, а также плотные точечки красноватого цвета, которые затем местами сливаются. Под кожей образуется уплотнение, превращающееся затем в поверхностные пузырьки и нагноившиеся язвочки. Местами образуются небольшие кровянистые корочки. Вся эта область дает ряд неприятных ощущений, но особенно могут беспокоить боли. Позднее язвочки заживают, кровянистые корочки постепенно отваливаются, кожа очищается. А вот боли иногда остаются надолго, до полугода и больше, временами становясь нестерпимыми. Заболевание лечится длительно. Кожные высыпания регулярно смазывают, например, зеленкой или различными мазями. Ряд препаратов назначается внутрь. Руководить лечением всегда должен врач. Перенесшие опоясывающий герпес могут быть гарантированы. Больше он уже никогда не повторится. Существует другое вирусное заболевание, при котором также образуются кожные высыпания, иногда напоминающие опоясывающий герпес. Это заболевание способно повторяться. Оно так и называется – рецидивирующий герпес, и вызывает его вирус простого герпеса, того самого, который так часто у многих, особенно в периоды других заболеваний, дает высыпание на губах.